Ханне. Гунилла накидывает мне плед на плечи и ставит чайник. Говорит, что я прежде всего должна думать о себе. Если он любит тебя, а ты его, то зачем упрямиться и рвать эти отношения? Но я же больна. Не говори ерунды. Кто знает, когда тебе станет хуже. Может, через несколько лет. И что сидеть и ждать? Со мной и Фридой. Ты должна жить полной жизнью. Иначе какой тогда в этом смысл? Не обязательно было уходить от Увы. От мысли об Уве и неуютной квартире на Шепаргаттон мне становится не по себе. Я никогда не вернусь к Уве. Гунилла вздыхает, садится на стул, потирая больную спину. Зажигает свечку, зевает. Именно этого и хочет Уве, чтобы ты сидела и жалела себя. А ты ведешь себя так, словно вы еще вместе, не берешь инициативу в свои руки, не позволяешь себе получать удовольствие от жизни. Зачем ты так сама с собой? Я обдумываю ее слова. То, что я жестоко сама с собой, мне в голову не приходило. Я всегда считала себя бунтарем, но, видимо, Уве все-таки удалось меня приручить. Мы с ним всегда играли свои роли. Уве строгого отца, я непослушного подростка. Но что, если Гунилла права, и моя роль пассивная? Может, я только использую болезнь как отговорку, чтобы не жить полной жизнью? А ведь у меня осталось совсем мало времени, и это время утекает, как песок между пальцев. Но я не хочу становиться для него обузой, не хочу, чтобы он обо мне заботился. Боже мой! Ты бы себя слышала. Он взрослый мужчина и сам может решить, хочет он быть с тобой или нет. Ты была с ним честной, он знает, что ты больна. Я молча пью горячий чай. Может, она и права. «И что же мне делать?» — спрашиваю я у подруги. «Во-первых, не нужно принимать никаких важных решений. Встречайся с ним, наслаждайся его компанией. Но не принимай ваш роман близко к сердцу. Вы же не собираетесь жениться или заводить детей. Вы просто проводите время вместе. Вот и все. Есть еще одна проблема. Я слишком стара для него. Он может встретить женщину помоложе, создать семью и все такое. Мне кажется, семья его не интересует. Может, он просто не создан для семейной жизни. К тому же у него, кажется, есть сын, нет? Я думаю об Альбине, с которым Петер почти не общается, и о котором отказывается говорить. Еще одна странность Петера. Но в жизни чего только не бывает. Чужая душа потемки. Никогда нельзя знать наверняка мысли другого человека. Людей нужно или принимать, или нет, такими, какие они есть. То же и с Уве. Я не знаю, почему он такой, какой он есть, хотя мы прожили вместе целую жизнь. Единственное, что я знаю, что я его не выношу. Меня от него тошнит. «Может быть, посмотрим», — говорю я. «Хоть что-то», — кивает Гунилла. Гунилла спускается вниз в подвал вешать белье после стирки, а я остаюсь в кухне. Смотрю на язычок пламени свечи, дрожащие на сквозняке, и думаю о детях, которые у меня так никогда и не родились. Они не наполнили своими голосами большую квартиру, не пошли в школу, не стали скаутами. Они не возвращались домой с разбитыми коленками, не клянчили новую компьютерную игрушку или карманные деньги, не поступили в университет, не завели парня или девушку, не уехали из дома в большую жизнь. Я не думала о них до того, как стало слишком поздно заводить детей. Но когда я поняла, что детей уже не будет, наступило отчаяние. Я стала тосковать по тому, чего никогда не имела. И это отчаяние постепенно начало обретать физическую форму. Оно словно сидело между мной и Уве за обеденным столом и отдаляло нас друг от друга. Я тянусь за блокнотом, лежащим на кухонном столе. Вырываю страницу, беру ручку, делю лист на две половины. Пишу заголовок. «Встречаться с Петером». В колонке плюсов пишу. «Компания». «Хороший секс», наконец-то. «Настоящая любовь». Мой собственный выбор. Поразмыслив, начинаю записывать минусы. Будут сложности, если... Когда мне станет хуже. Будет ужасно, если... Когда он снова меня предаст. Я смотрю на список, но не понимаю, чего больше, плюсов или минусов. Перевожу взгляд на свечу, подношу лист к огню. Он вспыхивает. Лицо опаляет жаром, и все страхи и надежды превращаются в золу. Я задуваю свечу, и в этот момент звонит мобильный. Это Манфред. Голос у него запыхавшийся, как после пробежки. Но я понимаю, что все дело в волнении. Он что-то узнал. У Еспера Орре был роман с Ангеликой Веннерлинд, и, судя по всему, она и есть жертва. Мы собираем совещание через полчаса. Придешь? По дороге в полицейское управление я думаю о Петере. О том, что он так никогда и не объяснил толком, почему не приехал за мной в тот вечер, 10 лет назад. Надо его спросить. Нет, я не злюсь, злость давно прошла. Просто мне нужно знать, что тогда произошло. Я хочу понять ход его мыслей, когда он решил бросить меня там, одну на тротуаре, с чемоданами в наклейках из наших с мужем поездок, сгорать со стыда за свою глупость. Его поступок изменил мою жизнь и разбил мне сердце, а он так и не потрудился объясниться. Все, что я получила, — это то нелепое письмо, в котором он писал, что не может со мной жить, потому что это причинит мне одни только несчастья. Какие несчастья, хотела я спросить. Как будто его предательство не было самым большим несчастьем в моей жизни, думаю я, глядя в окно такси, подъезжающего к зданию полиции. Я выхожу из машины на улицу, где стоит кромешная тьма. Снова вспоминаются инуиты. Они не боятся полярной ночи. Они могут часами лежать на льду у проруби и ждать, когда на поверхность ловко вынырнет жирный скользкий тюлень, чтобы вдохнуть воздуха. И в нужный момент рука, держащая гарпун, не дрогнет. Точнее, так они делали до того, как прибыли датчане. Теперь же, даже в самых отдаленных поселениях на Гренландии, жители проводят время перед телевизором с банкой пива в руках. И уже не звезды освещают бескрайние льды, а свет экрана. 7 лет назад мне удалось уговорить Уве поехать в Гренландию. Мы забронировали самолет в Нуук и дальше планировали через Кулусук отправиться в Иттоккортоомиит. Мы даже нашли человека, который обещал 2 недели заботиться о Чарли, и Уве получил отпуск. Но потом случилась эта история с Эдит. Эдит была в интернатуре, а Уве ее руководителем. Но я быстро поняла, что эта девушка не просто интерн, потому как муж говорил о ней, как к месту и не к месту упоминал ее имя и с каким чувством он произносил его «Эдит». Было очевидно, что у него к ней особые отношения. Так же быстро я поняла, что скоро он от нее устанет. Любовницы у него долго не задерживались, особенно молодые. Ему было с ними скучно. Несмотря на то, что Уве был падок на молоденьких, он считал себя интеллектуалом и искал в женщинах искусных собеседниц. А молодые девушки только и могли что хлопать глазами и повторять, какой он умный. Мои догадки оказались верными. Через пару недель он перестал упоминать Эдит. Но однажды вечером, за 2 дня до поездки, он вошел в спальню и встал позади меня. Повернувшись спиной к нему, я собирала чемодан. Уве положил руки мне на плечи и сказал: «Ханне, я не могу поехать». Я аккуратно сложила комбинезон и положила в чемодан. Потом медленно обернулась и посмотрела на него. Он уже смотрел в окно. «Это Эдит. У нее выкидыш». Проблема с Эдит заключалась в том, что она не только трахалась с моим мужем, это многие делали, а в том, что она от него залетела. Ей удалось то, что не удавалось мне все эти годы. Ее молодая плоть жаждала выносить ребенка Увы. Но ее присутствие в нашей жизни ничего не изменило. Мы продолжали жить, как ни в чем не бывало. Но в Гренландию так и не поехали. А после этой истории я вообще потеряла желание куда-либо ездить с Увы. Думаю, дело не в Гренландии. Гренландия — только символ всего того, чего я не добилась в своей жизни. Эта страна воплощает собой все мои мечты и надежды, которым не суждено было осуществиться. Офис ярко освещен. Все лампы горят, как фонарики на новогодней елке. Атмосфера возбужденная и немного нервная. Все уже в курсе, что произошло, что-то важное. Манфред с Петером о чем-то разговаривают. А Бергдаль расхаживает по комнате, сунув руки в карманы. Петер поднимает руку в знак приветствия, я киваю. Пытаюсь не смотреть на него. Не хочу, чтобы он догадался по моему лицу, какие чувства я испытываю. Ува всегда утверждал, что у меня на лице написано, что я думаю и чувствую. С годами я начала верить, что это действительно так. Ува читал меня как открытую книгу. Хотя сейчас, я думаю, это был еще один способ управлять мной. Ува так сильно хотел меня контролировать, что внушил себе, будто даже мои мысли и чувства ему подвластны. «Ангелика Веннерлинд и Эмма Буман встречались с Еспером Орре», сообщает Манфред, наливая горячий кофе в бумажные стаканчики. «Предположительно, может быть и третья жертва, тело которой мы еще не нашли. Территорию вокруг дома Орре завтра снова осмотрят. При этом радиус поисков будет расширен. Бергдаль ответственный. Будем надеяться, что не наткнемся на еще один замерзший труп, а то будет уже совсем нелепо. Санчес продолжит искать связь между Орре и Кальдероном. И мы все еще ждем заключения ортодонта о личности убитой в доме Орре. Он должен прийти в ближайшие часы». «Он явно был психопатом», — бормочет Бергдаль. «А ты что думаешь, Ханне? Орре был психопатом?» Я пожимаю плечами. Мне лестно, что Манфред мне настолько доверяет в этом вопросе. Но одновременно тревожно. Ведь я даже ни разу не встречалась с Еспером Орре. Как я могу сказать, нормальным он был человеком или психически нездоровым? Людям часто кажется, что психиатр может поставить человеку диагноз, прочитав протокол следователя. Но никакой отчет не поможет определить степень нормальности человека. Словом «психопат» злоупотребляют. Сегодня всех подряд называют психопатами. «Сейчас не время обсуждать терминологию», — говорит Манфред. «Такая уж у меня профессия, извини», — отвечаю я. «Без терминов не обойтись. И делать выводы слишком рано. Не надо меня торопить. Я могу только сказать, что ничего из известного нам о нем не указывает на то, что у Орре были проблемы с психикой. Тот факт, что у него было много подружек и что ему нравился жесткий секс, еще не означает, что он был способен на убийство. И то, что он обращался со своими коллегами как последняя скотина, его не красит, но тоже не говорит о том, что он убийца. Впрочем, нельзя исключать, что именно он убил этих девушек. Но склонности к насилию за ним не наблюдалось. Или нам об этом неизвестно. Вот и все, что я могу сказать». «Вот как», — вздыхает Манфред, — «но все-таки, по твоему мнению, это он убийца или нет?» Я обдумываю вопрос. Смотрю на доску, где прикреплена информация об Орре, Кальдероне и исчезнувших девушках. Что-то здесь странно, думаю я, что-то не так. Но я не пойму, что именно. И это заставляет меня нервничать. «Что-то тут не так», — выдаю я свои сомнения. «Да неужели?» — огрызается Манфред. Я не обращаю внимания, продолжаю думать. Встаю, подхожу к доске. Останавливаюсь перед информацией об Эмме Буман. Выросла на Сёдермальме. Посещала школу Катарина Норра. 3 года назад начала работать на Клотс и Мор. Мать умерла в сентябре этого года. Папа в мае 10 лет назад. «Вот оно!» — восклицаю я. «Вот!» И в эту секунду меня прерывает звонок мобильного. Манфред жестом показывает, что должен ответить. «Хорошо», — говорит он, — «ладно». «Он уверен?» «Спасибо, скоро увидимся». Он отключается, кладет телефон на стол и сцепляет руки на затылке. Говорит Санчес, «личность убитой установлена. Это Ангелика Веннерлинд».